а не вообще. Пушкин остался и продолжает оставаться вершиной русской литературы, всего русского искусства на все времена. Ибо ценность искусства выглядит двояким образом. Оно служит сразу и своему времени, и всем временам. И хотя только современное искусство обладает вечной ценностью, тем не менее уклон в художественном развитии человечества делается то в одну, то в другую сторону. Есть своя закономерность, что еще при жизни Пушкина Белинский провозгласил 26-летнего Гоголя главой русской литературы. Разные эпохи, по-разному с духовными ценностями, как те, что им обязаны своим возникновением, так и вообще все в целом. Пушкинское время, хоть и ознаменованное декабризмом, более считалось возможностями личности, чем с закономерностями исторического развития. Декабристы при всем своем понимании народа как субстанции истории все-таки возвели в принцип возвышенную личность как главное орудие разрешения всех социально-исторических проблем. Основополагающий тезис Пушкина о несовершенстве человеческой природы явился как бы противовесом декабристскому толкованию исторического процесса. Слагая гимны борьбе за свободу, Пушкин столько же и сомневался в результатах этой борьбы, что было, однако, доказательством иного подхода к ней, а не отказа от нее. В исключительной взыскательности Пушкина к человеческой личности глубочайший историзм его. Начиная с Гоголя, отца русского реализма, великие русские писатели, включая, кстати, и Достоевского, в трактовке человеческой личности перенесли центр тяжести на ее способность прямого вмешательства в разрешение общественно-исторических вопросов своего времени. Отсюда вся та многосложность в распределении ролей между различными великими русскими писателями после пушкинского и после гоголевского периода. Пушкинское же искусство в полном смысле энциклопедично. Пушкин один делал дело всей русской литературы. Один, за всех, кто был рядом с ним, не видя ни в ком ни безупречного соратника, ни соперника, в каком бы то ни было смысле достойного стоять в одном ряду с ним. Он был всем в русской литературе. Поэтом, прозаиком, драматургом, литературным критиком, публицистом, издателем и редактором журнала, даже и историком, поскольку литературы нет без истории. Причем, обнаруживая все эти качества, изначально заключенные в нем, он не нуждался в том, чтобы накапливать соответствующий опыт в поэзии для перехода к прозе или к драме. Он стал величайшим драматургом, написав Бориса Годунова примерно одновременно с «Цыганами», и, надо полагать, вынашивая замыслы этих вершинных своих произведений независимо одно от другого. В литературно-критическом, как и в публицистическом жанрах, он выступал как совершенно зрелый мастер в самом начале 20-х годов. Первый его роман в прозе «Араб Петра Великого» создавался за 3 года до окончания Евгения Онегина романа в стихах. Да, нас поражает многожанровость Пушкина. Но еще больше, что в каждом жанре он равен самому себе. Как поэтический гений высшего порядка откликался он на все сущее, потому в нем ощущается такое предельное биение пульса своего времени, и ему первому удалось ощутить, что время требовало от него особенного отношения к своему поэтическому дару. Еще в апреле 1820 года он писал Вяземскому. «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповестничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин, напротив того, приезжает к ней в башмаках и напудренный, и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью. Что ни говори, век наш не век поэзии, умы не к ней устремлены. И нынче удвоенные рифмы Вольтера не могли бы произвести прежнего своего действия.